Волшебный фонарь. 9 января. Василий Алексеевич Кириллов, землевладелец и кандидат прав Юрьевского университета, проснулся и поглядел в окно. Было сухое зимнее утро. Василий Алексеевич был сильно не в духе. Тому были две причины. Спустив босые ноги на лоскутный коврик, он гадал, какая из этих причин сильнее. Первое. Вчера он окончил читать известный роман Достоевского «Бесы» и понял, отчего родители прятали от него эту книгу. Негодяй-автор вывел там его отца, инженера Алексея Ниловича Кириллова, в виде полоумного революционера, который вдобавок еще и застреливается. Да, в молодости отец путался с Нечаевым, но вовремя отдумался, пошел служить и закончил свои дни в полном благополучии, выйдя в отставку статским советником, то есть генералом, и крепко обеспечив семью. Но ведь не потребуешь опровержения. Василию Алексеевичу показалось, что сестра Анна знала об этой книге. Недаром, когда речь заходила об отце, она улыбалась и глядела в сторону. Анна. Вот вторая причина. Кириллову было 28, он только собирался вступить в брак, но все откладывал этот важный шаг. И последние 3 года безвылазно жил в наследственном имении недалеко от Режицы. Окончив курс, он записался было частным поверенным в окружном суде, но, проиграв первое же дело, махнул рукой. Выходило, что адвокатство обходится дороже, чем жить в своем имении скромным барином. Жил он вместе с матерью, генеральшей, как ее звали слуги, и младшей сестрой Анны, девушкой на выданье. И вот вчера сестра ушла к арендатору Блюменфельду, сказав, что женихов все равно нет, а она выше предрассудков. Блюменфельд назывался Латышом, но Кириллов был уверен, что он еврей, уж больно чернобород и больно лихо носил картуз с лаковым козырьком. Затрещали дрова в растопленной голландке. Этот звук встревожил Кириллова. Он прикрыл глаза и увидел Белую площадь и людей, которые падают под ружейными выстрелами. Он увидел, как мужики жгут его имение, отец бросает бомбы, а сестра Анна горцует на лошади. «Уезжай, братец, пока не поздно!» — кричит Анна. «Пощады не будет, беги!» «Но куда бежать? В Польшу?» «Польша будет свободной, но ее растерзают Россия и Германия. Германию там не взлюбит славян. В Италию там будут возрождать римский дух. Во Францию ее завоюют Германия. В Испанию там католики и нищета. В Англию, о, как они скупы и надменны! В Америку, но, боже, как далеко и страшно! Картины мелькают, как в волшебном фонаре. В Швецию!» — хлопнул себя по лбу Кириллов. «Вот куда надо бежать! В Швецию!» Он очнулся и мотал головой. С досадой подумал об Ане. «Ох, эти эмансипе!» Но все же она такая юная, свежая и красивая. У этого Блюменфельда отросшие грязные ногти на ногах. Он летом видал? «Эмансипе, раз эмансипе!» «Но как можно обнимать такого мужчину?» Он притянул босые ноги к кафельному боку голландки и заметил, что у него ногти тоже немножечко того загуляли. «Яков!» — крикнул он слуге. «Возьми у генеральши малый НССР!» Постриг себе ногти, собрал их с ковра на ладонь, бросил в печь, снова лег. «В Швецию бежать придет же в голову!»